Глава пятая. «Барон, познакомься, это мой родственник, граф Юстил де Ревинтер», — представил мне мужчину моложе себя Дорант, а после представил и меня. «Мое почтение будущему родственнику», — кивнул я. «Наслышан, наслышан. А ведь мы могли бы и более близкими родственниками стать. Лаиза, детка, иди ко мне». Плавно покачивая бедрами, ко мне подошла героиня снов города до попадания меня в его тело. Бюст, корма, влажный чувственный взгляд, а голос... Кажется, она что-то сказала. «Барон, вы не хотите вспоминать?» — понимающим тоном произнесла она абракадабру. «Барон спас императора, и за это получил знак доблести», — выручил меня Ригард. Это она про знак спросила. Вот это удар гормонов по голове. Очень уж совпал образ желаемой подруги в голове Гарада с оригиналом. Мне сны тоже снились в новом теле, но там подобные дамы приходили по 2-3 штуки за раз, и особого пиетета перед ними я не испытывал. Я земной знал, что с ними делать. Загнав вожделение под смирительную рубашку, я кивнул Элоизе. «Пожалуй, стоит вам рассказать эту печальную историю». Этим я вверг ее в состояние, близкое к панике. Дама была осведомлена о своем действии на неокрепшие умы подростков и заметила первую реакцию моего тела. А тут за секунду она из охотницы превратилась в дичь, и мой ироничный и раздевающий взгляд заставил ее забыть о возможности получить надо мною власть. Но хороша чертовка. А папа-то у Растин и Элоизы, тут еще ювелир. Пен каким-то женским чутьем уловила этот момент и победно посмотрела на соперницу. А ведь да, соперница. Сосед решил подложить под меня дочку. А зачем? Жены у меня уже 3, и ей ничего не светит. Графство Дуревинтер не отправляло своих представителей в столицу в этом году. И, прослышав о возвращении соседа, местная знать захотела узнать подробности из первых рук. Мне для проживания было выделено целое крыло на 3-м этаже, своя кухня и гостиная. Для ухода за раненой Милой выделили 2 служанок, а я еще Лиану прикрепил. Перед ужином мы собрались тесным коллективом в кабинете Доранда обсудить свадьбу до войны. «Половина денег на расходы. Как и обещал, я отдам», — спорил я с нежелающим брать меня в долю тестем. «Да с какой стати? Я позвал 100 человек. Мне их и кормить», — резонно возражал он. «Так ты и помещение предоставил, и слуг. Я уж на еду раскошелюсь», — находил новые аргументы я. Кроме нас с графом были Мейкел, Ригард, Бурхес, Пен, и первым 3 вопросы расходов на свадьбы были неинтересны. Мы решили обсудить это позже, а пока все делать как надо. «Чтоб стыдно не было перед гостями, и они запомнили», — несколько расплывчато сформулировал свое желание Дорант. «Теперь по армии. Даю 100 конных, и в случае гибели 5 золотых, ранение от 1 до 3», — проинформировал о своих задумках тесть. «Папа, надо еще и обоз брать, и пехоту, я ополчение не хочу», — дополнила отца Пен, которая тут была полноценным участником дискуссии. «Есть наемники барона с неплохим магом, как я помню», — добавил я. «Ну и 20 конных от Филика». «Да, стены он знатно жёг», — согласился Мейкел. Итого отряд вырисовывался приличный. 140 конных, 150 пехоты, 60 дает городской набор из опытных ветеранов. 2 трибушета, 3 тарана, 2 баллисты, 140 человек обслуги орудий, несколько десятков возчиков и обузников. Другую часть нашей армии составляли маги. Дэн Мейкел, маг 14 ранга, Йот Алмур, маг 10 ранга, Бурхес, маг 7 ранга, Ланчер, маг 7 ранга, Хокмун, магесса 2 ранга, я, маг 5 ранга. Плюс мой 10 гвардейцев, плюс 5 человек личной охраны Пен, но этих пускать в бой буду только при серьезной опасности. «Бурхес, ты там по своим связям не можешь узнать, кто из магов поддерживает братьев?» — спросил я. «Я нет, а вот у Малоси шпион там есть. Мне Альфрика проговорилась». Удивил меня маг. «Ведь ее тоже привлечь можно. И 2-го мага-соседа», — предложил я. «Давай попробуем без посторонних», — поморщился Дэн Мейкел. «И на Хокмун сильно не рассчитывайте. Максимум может артефакт запитать, ну и полечить чуток», — честно сказал Бурхес. «А где мы корабли-то возьмем на перевозку?» — задала логичный вопрос Пен. «Можно на островах. Там и наемников среди пиратов нанять можно», — пришла мне в голову мысль. «Можно и их, но с 10 судов зафрахтуем в моих портах», — сообщил Дорант. «А насчет наемников — мысль». У меня у самого пара кораблей есть, но там только нас можно перевести и раненого. Еще и подаренная яхта где-то имеется». «Нашего раненого Тарака заберет капитан шхуны Риц», — проинформировал Ригард о судьбе гвардейца. «Надеюсь, его подлечили». «А яхта должна уже сегодня в порту графа быть. Я сам передавал через амулет приказ капитану», — добавил Бурхис. Затем мы обсудили обозные дела и отправились ужинать. На ужине Элоиза попыталась взять реванш с помощью сочной груди и округлых ягодиц, обтянутых дорогим шелком. Она сидела напротив меня, и содержимое ее декольте было доступно для обозрения. По обе стороны от меня сидели Ольча и Пен, что вроде и по статусу, а на самом деле зацепиться взглядом за что-то, кроме груди Элоизы напротив, не было. «Так вот, приезжает ко мне мой барон, тот, который с горы просит», — загонял очередную историю Балагур Юстил. «Должны приехать повозки с ротой наемников. Считай подарок, а всего-то барон подружку ему сосватал». Это уже Дорант хвастал нашими приключениями. «Восьмой ранг — это не предел. Сам глава гильдии мне его вручал». Пьяно выводил нудную историю своего героизма Бурхис Бро своей соседке, пышной даме с характерным аристократическим выражением лица. «Это бабушка моя», — шепнула мне на ухо Пен, заставив напрячься. «Зубки у девочки острые, и ухо ей мое нравится. Господи, какие тараканы бывают у баб в голове! Одна из моих земных подружек любила царапать во время секса меня ногтями, а я по малолетству и не знал, что можно в лоб дать за это, а не терпеть. Ну или сказать для начала». Ужин подошел к концу. Я с Ольчей уже направился в свои покои, как меня остановил Юстил. «Барон, уделите мне немного вашего времени. Хочу поговорить по поводу вашей доли в дилижансной компании». «Можем пройти ко мне в покои», — предложил я. «Уж лучше ко мне, там и вина можно выпить. Вы такого не пробовали». Мы извилистым коридором дошли до номера графа, уселись в уютное кресло. Вышколенный седой слуга подал рекламируемое вино. «Дам за вашу долю 1200 золотом», — начал без предисловий граф. «Согласен», — получил он от меня молниеносный ответ. «Я думал, мы выпьем вина, поторгуемся», — рассмеялся собеседник. «Мне в 1000 оценили долю, признаюсь графу». «Ай, там занижают цены. Но раз этот вопрос решили, давайте решим еще один». «Слушаю». «Как вам моя средняя дочь Элоиза?» «Выше всяких похвал. Не знаю, как вы управляете графством, но дочки у вас что Растин, что Элоиза, просто бесподобны». «Это они в маму», — поскромничал граф. «А к чему вопрос? У меня уже есть две невесты и жена». «Я слышал краем ушка», — и он хлопнул себя пальцем по мочке, — «что ваша невеста больна и не имеет ни приданого, ни титула». «Есть такое?» — не отрицал я, уже понимая, о чем речь. «Вы вполне можете сделать ее своей наложницей, а я вам за Элоизу дам хорошее приданное». «Император одобрил мой брак, даже сделал подарок на свадьбу. Так бы я, конечно, рассмотрел такой вариант». «А если она сама откажется? Или не выживет? Рана-то у нее серьезная». «Ты, граф, если задумал что, так отступись». Я пристально посмотрел на Юстила. Разговор увял. Мы еще побеседовали минут 5, и я, попрощавшись, засобирался в свои покои. Выйдя из коридора вслед за слугой, я столкнулся с Элоизой. «Барон, какая неожиданность!» Она была слегка пьяной и, мягко говоря, не совсем одетой. Вместо пышных юбок на ней было платье, хоть и до пола, но с разрезами от бедер по обеим сторонам. «Ну что, уговорил мой папа меня взять?» — иронично осведомилась она, протянув ко мне руки. «Увы и ах, у меня уже есть выбранные невесты, и император их одобрил», — сделал грустную моську я. «Да неужели? Барон, ты славный мальчик, а я все равно рада, что ничего не выйдет. У меня есть милый, и папа был не против отдать меня за него. Но он безземельный сын барона, а ты сам барон, а это статус. Да и с Дероном бы поближе стать неплохо. Растин, конечно, не дура, но мало ли». «Чего тогда ты ко мне липнешь?» — удивился я. «Что папа сказал, то и делаю», — неожиданно трезво ответила Элоиза и, прижавшись телом, страстно поцеловала в губы. «Это чтоб ты знал, дурачок, от чего отказался?» — хихикнула девушка. «И от чего я отказался? Да ничего такого, что я не могу получить у других, у Элоизы нет, но я разумно промолчал. Незачем наживать врагов на ровном месте». «Ну, как все прошло?» — подозрительно осматривая меня, спросила Ольча. «А, хотели, чтобы я Мели дал отставку, а взял третьей женой Элоизу», — не стал врать я. «А она ничего так, сочная, но Мила наша лучше. Да и привыкли мы уже друг к другу, а это, скорее всего, задавака еще та». Я, сходив и проведав Милу, которой было заметно лучше, пошел в спальню отдыхать, а утром устроил шоу. Вышел на разминку голый по пояс во двор и показал избиение воздуха и подручных предметов ногами и руками. На это зрелище собрались посмотреть многие. «Баловство это!» — неожиданно заявил рослый воин, одетый в доспехи, несмотря на жару. «Были случаи, когда спасал себе жизнь кулаками да ногами. Я ведь не всегда железо ношу на себе. Ночью вот как-то диверсантка напала». «Ну, если девочка, то ее не бить надо было!» — заржал железный бог. «Гаррет, это один из моих баронов, Биульф», — представил железного человека Дорант. «Свободно, барон, Гаррет Кныш», — кивнул головой я. «Так что там за нападение женщины ночью на тебя было? Расскажи». «Я такие вещи уважаю. На меня тоже нападают», — ржал, не переставая, Биульф. «Из ордена сила великого Астона. Залезла по стене башни ночью и набросилась на меня с мечом». «Астона? Ну, слышал, серьезные ребята. И по стенам лазят, суки», — помрачнел, видимо, вспомнив что-то свое он. «И ногами машут выше головы. Пришлось в нос бить. Повезло, я светляк зажег и ослепил ее». «Верю. Наверняка под эликсиром ночного зрения была. Ты, я вижу, и маг не из последних», — польстил мне Биульф. «Тогда был первого ранга, а в той схватке открыл второй». «Ого! Сейчас-то я вижу уже пятого. Быстро, быстро», — похвалил он, зачем-то снимая доспехи. «Жарко стало». «Хочу попробовать погонять тебя», — не стал скрывать своих намерений здоровяк. «Ты ж меня на голову выше», — показушно возмутился я. «Больно бить не буду. Я с понятием же», — открестился он. «Может, тогда деньги поставим? Или там коня на кон?» «А почему нет? Только коня мелко. Давай на сотню золотом, но сами не ставим». «Принимаю ставку 100 золотом», — рубанул я. Я уже был размят и обороны не собирался готовиться, и пауза в минут 5 была лишь из-за ставок. Пён взяла дело в свои руки и за 10% от общей суммы набрала банк ставок. На меня ставили лишь Малик, Ольча и Ригард. Остальных во дворе не было. На барона все остальные, включая обоих графов. Итоговое соотношение — 1000 против 1400 с небольшим. Пён отсчитала аккуратно 150 золотом и положила в мешочек на поясе шорт. «Да, она не вылезает из них». Так они ей полюбились. Нам отвели пространство на брусчатке во дворе замка. Я внимательно оглядел барона. Сантиметров на 30 выше и заметно мускулистее меня. Пресс будто бетона, я хотел печень ему пощупать. Может, и не выйти. Я тут же составил другой план, но бой пошел не по-моему. Никогда до этого не видел людей быстрее себя. Свой первый бросок ко мне Биульф сделал стремительно. Удар без замаха, и я не успеваю уклониться. Лишь чуть сместил тело влево. Правая рука взрывается болью, опадает вниз. Чёрт! Браслет-то у Милы, а сейчас пригодился бы. На морально-волевых контратакую. Он, по большому счету, все-таки промахнулся и открыл мне свой бок. Хоть с сомнением, но заряжаю джеб в печень и пробиваю. Я стал сильнее, это заметно. Биульф, развернувшись и уже задыхаясь, сгибается, и я коленом бью в челюсть и вырубаю наглухо. «Ну ты зверь!» — восхищенно говорит Дорант. — Даже денег не жалко, что проиграл. — Подождите! Я тоже хочу поставить на Гаррета! Истошный вопль выбегающего Бурхиса заставляет всех зайтись в смехе. Долго бежал, — улыбнулась Пён. — Гаррет, не мог подождать, да? — возмущенно наехал на меня Бурхис. — Да не подумал, мало ли ты чем там занят. Может, на бабе лежишь. — Запомни, ради такого я бы закончил в другой раз. Расстройство Бурхиса почти материально. Биульф, очнувшись, с трудом встает с земли.